и сошел со ступеньки лестницы, нежно и ласково отвечал на вопросы и мольбы приникающих к нему людей и передавал каждого Роданде, говоря те или иные слова любви, сострадания и наставления. Затем он совершил еще один феномен, которого я до сих пор ни разу не видел. Он закрыл густым светом себя и меня, заставив шары своих чакрам излучать один белый, похожий на дневной свет. Мы оба так плотно укрылись в непроницаемой для глаз пелене его света, что стали невидимы окружающим нас людям. Теперь они видели перед собой только одну фигуру Роданды, сгруппировались плотным кольцом вокруг него, а мы отошли от часовни и исчезли в зарослях вереска, где И сейчас же принял свой обычный вид. Он быстро шел впереди меня, и мне не нужно было спрашивать, чтобы понимать, как глубоко он сосредоточен. Пытаясь по возможности меньше беспокоить И в его раздумье, я замедлил шаги и старался идти как можно бесшумнее, оберегая его священный для меня покой. Перед моими глазами все стояли скорбные фигуры только что виденных, подавленных печалью людей. Мысли мои неслись вихрем от них к Братсана, Биньяжану, выходцам из тайной общины, потерявшим и вновь обретшим светлый путь, и остановились на чудесном лике матери Анны. О, путь человеческой души! Путь безмерного разнообразия, от самых элементарных горестей до величайшей преступности и подъемов героической радости, путь от великих шумных городов и столиц до маленьких сел и пустыни — все один и тот же путь пробуждающегося и расширяющегося сознания. Путь, только тогда приводящий человека к творчеству, когда он обрел мир и самообладание. Путь, завершаемый светлыми фигурами тружеников, вроде шедшего передо мной и оставшегося позади Роданды, где уже нет грани между человеком и ангелом, но где живет только труд полной освобожденности. И всем, всем, только один этот путь вечного и неустанного совершенствования. Я молил владыку-главу склониться перед великим алтарем в его лаборатории, который он называл рабочим местом Бога, и произнести мольбу о покинутых нами плачущих, так противоестественно видевших великое достоинство в своих слезах. «Ты мне не мешаешь, Левушка», — услышал я мелодичный голос И, показавшийся мне еще добрее и ласковее обычного. «Ты мне давно уже не мешаешь, друг». И потому можешь не отставать и не исчезать, если я тебе этого не предписываю. Улыбаясь, продолжал он, ты не угадываешь, до чего скоро начнется твоя деятельность без меня и даже вдали от меня, Левушка. Вместе с тобой мы выедем отсюда в общину Али. Там ты пробудешь очень недолго, и причина нашей разлуки и твоей будущей ускоренной самостоятельности и есть то письмо, что ты не знал, куда отнести, и что подписано Дженни. Письмо это переслал сюда сэр Уоми, которому оно непосредственно адресовано. Я не буду тебе сейчас ничего говорить о той, что его писала. История эта началась года три назад в Лондоне. В ней участвовали лорд Бенедикт и сэр Ут Уоми, спасая нескольких людей от козней Братсана. Все подробности ты узнаешь от самого сэра Уоми, прямо к которому поедешь, мало задержавшись в общении Али. У сэра Уоми ты найдешь себе верную помощницу и спутницу Хаву, так тебя испугавшую когда-то. Ты не имел еще возможности оценить величайшего героизма этого чистого сердца. Теперь в общем труде освобождения несчастной Дженни ты узнаешь, кто такая Хава и на что способна верность и преданность до конца освобожденного сердца. Сразу несколько задач ложатся на тебя. Ты вырвешь Дженни из ужасных рук Братсана. Ты поможешь Анне, посвятив ее в часть своих новых знаний, и призовешь их обеих в общину Али. Не ты будешь провожать Дженни в тайную общину, где ее придется укрыть, и бороться за нее будешь ты не один. Тебе помогут сэр Уоми и Ананда. Они же позаботятся о ее дальнейшей судьбе. Но ты... Хава и Анна, будете ей защитой в пути до общины Али. Не так бурно, как за Дженни, предстоит тебе бороться за Жанну, и тут у тебя тоже будет преданный помощник, князь. Борьба предстоит тебе длительная и нелегкая, сын мой, и за время твоего отсутствия в общину Али приедут брат твой, Иналь, венецианец и многие его сотрудники. и не твой взгляд встретит первый взгляд брата отца. Нет ли в сердце твоем, Левушка, малейшего намека на досаду, что кончается твоя счастливая жизнь подле меня? В полосе света ты живешь сейчас, и предстоит тебе спуститься в тревожные эманации людей, обуреваемых страстями и преступными склонностями. Огорчен ли ты? Сжимается ли твое сердце от сожаления, что самые близкие и дорогие тебе люди, возвратившись, не найдут тебя там, где думали встретить тебя немедленно? О, учитель, ведь ты читаешь в моем сердце и видишь его до дна. Как было бы ужасно учителю растить учеников, на которых нельзя рассчитывать как на силу, которой можешь распоряжаться и на которую можешь положиться именно там, где нужно, и именно так, как нужно для дела данного сейчас. Мое беспрекословное повиновение тебе — вот моя радость, мой труд для светлого братства — вот мое счастье. Будь благословен, мой мальчик. Я дам тебе Иисус в спутнике. Тебе не придется думать о мелочах жизни. Он будет тебе верной нянькой и другом, и вся сторона условностей и связанных с ними забот не будет тебя касаться. Ты будешь занят только духовной стороной дела и теми внешними положениями, которые будут необходимым следствием твоих задач духа. Связь твоя со мной будет неразрывной, и помощников тебе я буду посылать все новых по мере надобности». Мы подошли к нашему домику, и здесь нас ждал уже брат-распорядитель из общины Али. Он сказал нам, что привел Раданди целый караван груза и людей от Али и имеет распоряжение Кастанды захватить нас с обратным караваном. Специально для нас он захватил двух мехари, шедших сюда без садников. В это время раздался удар колокола и поручил своему келейнику Славе озаботиться всем для дальнего гостя и привести его в трапезную, где будет Раданда, и где сообща решатся все вопросы. Вплоть до самого окончания трапезы я не имел ни минуты подумать о нашем быстром отъезде, обо всех встреченных мною за это время людях и дорогом Али, в общину которого предстояло возвратиться и, быть может, снова увидеть его дивную белую комнату. Люди сыпались на меня, как орешки из кедровой шишки, и я едва успевал заниматься их текущими нуждами. После окончания трапезы И сказал мне: «Ты свободен, Левушка, до вечерней трапезы. Это первые часы отдыха, которые я предоставляю лично тебе за несколько лет жизни со мною. Забудь обо мне, обо всех своих обязанностях и проживи их так, как найдешь нужным. Только одни сутки будет караван отдыхать, а затем мы покинем надолго эти благословенные места. Иди, друг, мир с тобой». И нежно обнял меня и прошел в покое Раданды, уводя с собой брата-распорядителя. Я вышел одной из новых, в самое последнее время узнанных мною, скрытно вьющихся в зелени тропинок, из покоев Раданды, чтобы провести в полном уединении предоставленные мне часы отдыха. Мой друг Эта, зорко карауливший все мои выходы из трапезной, наверное, не согласился бы оставить меня одного, считая, что он и так предоставляет мне слишком много свободы. Сначала я шел этими уединенными тропами, не задаваясь определенной целью, но чем дальше я отходил, чем дальше отодвигались привычные звуки обиходной жизни, тем легче мне дышалось и тем яснее я сознавал свое слияние с природой. Постепенно углубляясь, я зашел в заросли вереска и терновника, миновал часовню плачущих и стал искать исполинскую аллею тополей, приводящую к часовне радости. Проблуждав некоторое время, я все же ее нашел и вышел к темным кедрам, опоясывавшим белую часовню. Как недавно я здесь был и видел отчетливо это чудо искусства, поданное самой жизнью этому избранному ею куску пустыни. И казалось мне, что я видел всю красоту часовни и всю божественную гармонию статуи, но в эту минуту я понял, что очи духа моего раскрылись шире, и физические глаза увидели то, что еще так недавно оставалось мне незримым. Вся статуя, бело-розовая, испускала целые тучи мелких золотых шариков, распылявшихся по всем направлениям и убегавших точно искры во все окружавшие часовню предметы. Я видел, как мощные кедры поглощали эти шарики, как они исчезали в цветах и пролетавших мимо птицах, как они напитывали землю и корни растений. Углубившись взглядом в землю, я увидел, как под землей из-под часовни, пылая, неслись огромные огненные ручьи, разливаясь по всем направлениям общины Раданды. Явление подземного огня, которое я наблюдал и под часовней радости в оазисе Матери Анны, но во много, много раз сильнее, ярче и больше, я видел здесь. Я был поражен этим зрелищем и тем, что мог не видеть его раньше. Я остановился у лестницы, и вся сила моего внимания сосредоточилась на божественной фигуре Великой Матери. Я благословлял человека, Творца-воятеля, чьи руки были так чисты, что могли отразить черты, откровением посланные земле. Окружающее перестало существовать для меня, как земля, отделенная от всей вселенной. Все скорби и слезы, все унижения и печали, радости и личные достижения, все исчезло, как мир одной земли, как формы, живущие одно короткое мгновение земного воплощения. Я видел в себе и во всем только одну тропу бесконечного. Никогда еще так ясно не сознавал я монолитности жизни, кажущейся такой раздробленной в миллионах одухотворенных и неодухотворенных форм. Я поднялся в часовню и приник к стопам Великой Матери. Я молил ее благословить мой новый труд и путь самостоятельности. Я жаждал развить в меру моих сил и возможностей всю мою верность до конца. Я услышал голос. «Сказано тебе, только радостный видит ясно и может действовать в полную меру вещей. Из всех наставлений помни глубже всех одно. Кто хочет до конца своей верности служить единой жизни – тот ни на минуту не может выйти из кольца радости. Каждое дыхание того, кто идет в мир для сотрудничества с Единым, должно быть чистой радостью и наполнять все окружающее бодрой энергией. Нет иного завета Светлому Сыну, как завет неомрачаемой радости. Эпохи войн, упадка этики и нарушения устойчивого равновесия в людях, уродливого разложения честности и чести – ничто не может нарушить радостности тех, кто вышел не на бой с пороками братьев людей, но вышел гонцом любви, неся ее завет мира. Радость не звенит, как золотая деньга, и не блестит, как лучи серебра. Радость бьет грешника, заставляет задумываться злодея и окрыляет чистого, если ее несет Сын Света, верный до конца».